а с дрессировкой у них тут было явно в порядке. Серьезная контора. На улице начинался дождик, и я с сожалением смотрел на свои роскошные шузы, как пить дать потеряют эти американские красавцы шикарный товарный вид на московской липкой грязи. Эх, командир ордынцев, от каких бабок отказался, вздохнул ККК. Когда я решил не брать взяток, я уехал за черту бедности, как в эмиграцию навсегда. Денег до смерти хочется. Не ври, Ку-клукс-клан. Ты человек из мира процессов, а не из мира вещей. Зачем тебе большие деньги? Купил бы навороченную компьютерную систему. Ага, понятно. Я отцепил от связки ключей свой старый-старый милицейский свисток, протянул ему. Будет вам и белка, будет и свисток. Спасибо. Раз сейчас нет денег, на тебе свисток, засмеялся ККК. Знаете, о чем я думал, глядя на Джангира? Расскажи, интересно. В старину на парусниках отлавливали двух крыс и сажали в пустую бочку. Они там и сидели, пока одна, томимая здоровым чувством голода, не сжирала другую. Тогда ее выпускали на волю, и страшнее зверя для остальных крыс не было. Похоже, я к нему обычными нашими методами не подберусь. Он очень крепко заблиндирован. Совет можно? Нужно. Я слышал, вы говорили по телефону с Серебровским. Это тот магнат Александр Серебровский? Ну, не такой уж, наверное, магнат, Сашка, но парень он не бедный, это точно. Вот башмаки мне привез из Нью-Йорка. Не удержался, похвастался я. Ку-клукс-клан усмехнулся. Вы ему намекните. Он в следующий раз может вам привезти обувную фабрику. Зачем мне, Костя, фабрика? Живем в таких обстоятельствах, что неизвестно, успеешь ли доносить одну пару. Так что с Серебровским? Поговорить с ним? Он может знать массу интересного. Сейчас экономическая разведка сильнее криминальной. Нью-Йорк, Брайтон-Бич, Стивен Полк. Диктор по радио объявил: «This is the music by Mr. Mozart». Красавчик Каноли нажал клавишу сирены, и жуткий вой смел машины со встречной полосы. «Бедный мистер Моцарт», — подумал Полк. Проблескиваемый маяк фара под лобовым стеклом судорожно попыхивал взрывчиками злого тревожного света. Каноли разогнал свой полицейский гран-маркиз по широкой дуге пандуса с Белта и выскочил на Ocean Parkway, прямой путь на Брайтон. Каноли игрался с сиреной. Она хрипло подрёвывала, повизгивала, хрюкала, трещала, очищала беспрепятственный проезд. Они торопились, конечно, но уже не по необходимости, по форме. Спешить-то было бессмысленно. Поздновато приедут они к человеку, которому еще вчера можно было помочь. Ночью Драбкин повесился. Видно, осколки разбившейся бутылки, в которую когда-то давно запихнули зависть огурца, подрезали стебель, кончились жизненные силы. Полк подумал, что тихий уход Драбкина всего лишь незначительный полицейский факт. Во всем мире, похоже, не осталось человеческой души, которая бы заплакала или просто загрустила огорчилась всерьез из-за того, что умер смирный, невезучий человек, нелегальный эмигрант Лазарь Драбкин.